Глава 19. Эмиль выбежал навстречу Санину. Он более часа караулил его приход и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин, но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь. Сообщив все это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина, хотела что-то сказать и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что все дело кончилось сущими пустяками. «У вас никого не было сегодня?» – спросила она. «Было у меня одно лицо, мы с ним объяснились, и мы пришли к самому удовлетворительному результату». Джемма вернулась за прилавок. «Не поверила она мне», – подумал он, однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору. У нее мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли. «Что с вами, фрау Леноры? Неужели вы плакали?» «Тсс!» – прошептала она и указала головой на комнату, где находилась ее дочь. «Не говорите этого громко». «Но о чем же вы плакали?» «Ах, мосье Санин, сама не знаю о чем. Вас никто не огорчил?» «О, нет! Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Джован Батиста, свою молодость. Потом, как это все скоро прошло. Старая становлюсь, друг мой, и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде. А старость, вот она, вот она». На глазах фрау Леноры показались слезинки. «Вы, я вижу, смотрите на меня, да удивляетесь. Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько». Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты. Но она, не шутя, попросила его перестать, и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости, ничем утешить и рассеять нельзя. Надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в трессетте, и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселила. Санин играл с ней до обеда и после обеда. Пантелеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстух. Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль, какую это тайну с такой твердостью хранит этот человек. Но таинственность, таинственность! Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину. За столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюдо ему первому. Во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить, объявлял ни к селу, ни к городу, что русские – самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире. «Ах ты, старый лицедей!» – думал про себя Санин. И не столько дивился он неожиданному настроению духа в госпоже Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то чтобы избегала его, напротив – она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него, но она решительно не хотела вступать с ним в беседу. И как только он заговаривал с нею, тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять и опять усаживалась где-нибудь в уголке и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая, недоумевая пуще всего. Сама фрау Ленора заметила, наконец, необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней. «Ничего», — ответила Джемма, Ты знаешь, я бываю иногда такая. Это точно, соглашалась с нею мать. Так прошел весь этот длинный день. Ни оживленно, ни вяло, ни весело, ни скучно. Держи себя, Джемма, иначе Санин, как знать, не совладал бы с искушением немного порисоваться или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой. Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа перед вечерним кофе брал минорные аккорды на фортепиано. Эмиль вернулся поздно и во избежание расспросов о господине Клюбере отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину. Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в Онегине. Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо. Но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.